Используя это достижение науки и техники, и пользуясь этим случаем, мы хотим, друзья, поговорить с вами о Боге. Сегодня трудно заинтересовать этим человека, потому что современные достижения затмили собой все. Отдавая дань справедливости, нужно сказать, что действительно человек достиг сегодня многого. Но наряду с этим нужно отметить, что еще широк горизонт неопознанного. Это создание благоприятных погодных условий, изменение функционального состава клетки человеческого организма с целью задавания ей нужных параметров, выработка препарата против злокачественных опухолей и других неизлечимых заболеваний, познание высшей нервной деятельности человека, полезные изменения наследственных особенностей, предсказание землетрясений, тайна природы шаровой молнии, нахождение птицами своих гнезд при дальних миграциях, как ориентируется сонный человек, больной лунатизмом, откуда берутся неизвестные до сих пор заболевания, такие как аллергические расстройства и ложный круп у детей. Этот список можно продолжить, но выше приведенного считаем достаточным. Мы хотим остановить ваше внимание на одной из сегодняшних проблем. Это на природе сновидений. Каждому из нас знакомы случаи, когда нам или кому-нибудь из наших близких приснится сон, который впоследствии сбывается. В книге «В мире занимательных фактов» описывается случай, когда корреспонденту одной из газет приснилась катастрофа на острове Ява, и, что характерно, во сне было указано даже время начала катастрофы. Нужно отметить, что корреспондент находился вдали от этого острова, в другой стране. Этот сон он записал, и когда впоследствии на месте катастрофы нашли часы, которые остановились как раз в это время, то их стрелки зафиксировали то самое время, которое записал корреспондент. Одному человеку по имени Роберт Гарди, жившему в американском городе Бартоне, приснился сон, который впоследствии исполнился. Неверующим и даже верующим трудно будет поверить в его истинность, и потому мы поведем речь о том, что жизнь дается нам только один раз, и только от нас зависит, хорошо или плохо мы ее проживем. Так вот, солью того, что вы услышите, является то, что вы увидите, как прожить жизнь так, чтобы не жег позор за гнусное и мелочное прошлое и беспечно прожитую жизнь». Один из близких этого человека, хорошо зная эту историю, записал ее в виде рассказа, который он назвал «Семь дней». Мистеру Гарди было 50 лет. В юности он уверовал в Бога и был ревностным христианином. Полюбив верующую девушку Мэри, он женился. Жили они небогато, но были счастливы, потому что верили Богу и любили друг друга. Так год за годом проходила их жизнь. У них было 5 детей. Старшей дочери Алисе было 25 лет. Она с детства была калекой и ходила на костылях. Алиса была кроткой и послушной девушкой, искренне любящей Бога. С старшему из сыновей Джорджу было 22 года. Второй дочери Кларе 20 лет. Второму сыну Вилли 16 лет. И самой меньшей дочери Бетси 12 лет. За эти годы мистер Гарди сильно разбогател, добился почета в обществе, и его назначили управляющим самыми большими железнодорожными мастерскими. Слава и почет шли впереди его. Он богател все больше и больше, и потому охладел к делу Божьему. Проводя время в суете наживы, он совсем очерствел, стал гордым, самолюбивым эгоистом. Верующим он был 25 лет, но был скуп на церковные нужды, к нуждам бедных был равнодушен. Внимание к семье заключалось в том, что ежемесячно он субсидировал крупные суммы, отчего дети росли избалованными, неприученными к полезному, особенно мальчишки. Здесь сказывалось отсутствие должного воспитания со стороны отца, и потому дети стали самовольными и капризными, хотя мать и старалась привить их благородные чувства. Только старшая дочь Алиса, чуткая, заботливая девушка, разделяла заботы и тревоги матери. Старший из сыновей Джордж вел грязную, разгульную жизнь, а дочь Клара полюбила молодого, самостоятельного, но бедного юношу. Но отец, узнав об этом, запретил им встречаться. Но Клара, надеясь на согласие матери, решила тайком от отца обвенчаться с этим юношей. А мистер Гарди тем временем не отказывал себе ни в чем и разбрасывал большие средства на свои прихоти. Дома бывал он от случая к случаю, причиняя тем самым сердечные раны своей жене. А она вместе со старшей дочерью постоянно молилась о нем. И только в этом находила утешение. Нужно сказать, что Роберт Гарди еще не настолько опустился, чтобы не посещать церковные собрания. И потому каждое воскресенье бывал на них. Хотя вел себя, как мы отметили выше, обособленно. На службе он был грубым и требовательным. Заставлял рабочих работать даже в выходные дни. На устах горожан он слыл скрягой и эгоистом. Так продолжалось изо дня в день. Но вот однажды, это было зимой, он пришел домой с воскресного богослужения в плохом настроении. Раздевшись, бросился на кушетку напротив горящего камина и стал жаловаться жене на плохие проповеди пастора. Наш пастор постарел, твердит одно и то же, чтобы сами спаслись и других спасали, запугивает адом, выходит, хочешь, не хочешь, а Богу служи. До чего он надоел своим нытьем? Много проповедей понадобилось, чтобы тебя запугать, Роберт. Да не меньше, чем две проповеди ежедневно. Роберт, одумайся. Ты нисколько не боишься Бога. Ты заставляешь рабочих работать по воскресеньям, а сам в это время на застолье у друзей или просиживаете за шахматами. Ты даже не хочешь идти к пострадавшему Сковелю, а ведь он когда-то спас тебе жизнь. Сегодня приходил твой помощник и просил, чтобы ты пошел к пострадавшим от взрыва. Одному рабочему выжгло оба глаза, а другому отняли обе ноги. На это есть медицинские работники, и идти туда не собираюсь. А потом, я не для того пришел от одной проповеди, чтобы слушать другую. Ты так похожа на нашего пастора. Ну ладно, не обижайся. К Сковелю я завтра зайду. А сейчас дай мне отдохнуть. Я так устал, да и поздно уже. Он повернулся на кушетке и закрыл глаза. Но жена, немного помолчав, снова обратилась к нему. Роберт, не можем ли мы помочь этому пострадавшему? Жена его тяжело болеет, а в семье трое детей, и старшему из них всего 4 года. Да и мы от этого не обеднеем. Если мы станем помогать всем нищим, то скоро сами будем нищими. В конце концов, оставь меня в покое. Жена грустно обвела глазами богато убранную комнату и, тихо заплакав, ушла к детям. Через некоторое время к ней подошла взволнованная Алиса. «Мама, папа очень странно спит. Лоб его весь в испарине, и он громко стонет. Сколько я не будила его, все бесполезно. Наверное, заболел». Мэри поспешила к мужу. А в это время мистер Гарди видит сон. Сила подняла его, вынесла из дома и понесла над землей. Он имел способность видеть находящихся в городе, слышать, о чем они говорят, и даже читать их мысли. Вот он видит дом пастора церкви Джонса и слышит его разговор со своей женой. «У меня опускаются руки. В великой скорби обращаюсь к Господу о ниспослании Святого Духа на нашу общину. От членов ее веет холодом. А как много мог бы сделать такой талантливый, богатый член церкви Роберт Гарди?» Что на это ответила жена пастора, мистер Гарди не слышал. Его понесло дальше на улице, по которой шел заведующий воскресной школой. Мистер Гарди читал его мысли. «Дела мои идут, хуже не придумаешь. Как-то попросил мистера Гарди позаниматься с мальчиками, но он грубо отказал. И вот Вильс попался на мелкой краже. А каково его бедной матери? Мальчишки не знают, куда девать себя от безделья. А мистер Гарди, такой талантливый, знающий как раз то, что у мальчишек вызывает жгучий интерес. Не понимаю, как можно христианину быть таким бесчувственным? Как он не боится Бога?» После этого мистер Гарди перенесся в дом своего рабочего Сковеля, пострадавшего в аварии на производстве, и видит следующее. Жена Сковеля лежит без сознания на старом диване. Рядом плачут дети. Сам Сковель корчится от сильных болей, а врач делает ему операцию. И мистер Гарди услышал ужасный вопль несчастного. «О, Боже! Какой ужас!» вырвалось у Гарди. Тут же несколько рабочих осуждали его за то, что он не пришел к тому, кто некогда спас ему жизнь, и называли его бранными словами. Затем он очутился в незнакомом доме, где несколько молодых людей играли в карты, курили и сквернословили. Мистер Гарди ужаснулся, когда увидел среди них своего сына Джорджа, тасующего карты и наливающего себе вино. Бедный отец протер себе глаза. Нет, не ошибся. Это Джордж. Так вот, куда он тратил отцовские деньги. О, Боже! Как он низко опустился! В эту минуту неведомая сила понесла его к собственному дому. Попав в дом, он увидел свою жену, одиноко сидевшую перед камином. Как будто острым ножом резали ее мысли его сердце. Мой муж совсем опустился, забыл Бога, свою семью, оставил меня одну. Боже, кто бы знал, как мне все опротивило, на что мне нужны эти наряды и мертвящий блеск золота. Мы жили в бедности, но как были счастливы, каким внимательным был муж ко мне и добрым к детям. Каждый вечер мы читали Слово Божие и вместе молились. Жизнь сыграла надо мной злую шутку, и вот теперь я одна. О, Боже, как дальше жить? Жалься надо мной и помоги мне. О, Роберт, Роберт, где ты? Я так одинока. Она упала на диван, задыхаясь от плача, а затем стала молиться. Гарди протянул к ней руку, чтобы утешить ее, но неодолимая сила вынесла его из дома и понесла вверх, все выше и выше, мимо звезд и планет. Ему показалось, что он летит целое столетие, и вдруг он оказался пред великим, могущественным существом, на лице которого он ясно увидел надпись «Ныне». Прочитав это слово, мистер Гарди понял, что предстал пред вечностью. И тогда он услышал голос, подобный тысячам громов, и затрепетал от ужаса. Оставил святые заветы, ты не исполнил обещания, данного мне в юности. Всю сознательную жизнь ты надругался над святыней. Ты был беспечным к нуждам окружающих. Все таланты, которыми был щедро наделен, ты употребил для достижения своих целей. В безумии своем ты отверг то, что должен жить не только для себя, но и для других. И теперь пришел конец твоей позорной жизни. Тем, кто управляет всей вселенной, назначено тебе 7 дней. В эти дни ты должен проявить горячее сочувствие к униженным и оскорбленным тобою. Ты должен найти все потерянное тобою и жить не для себя, а для других. В это драгоценное время ты должен показать высокие духовные качества. В противном случае ты погибнешь. Мистер Гарди в страхе упал пред этим существом и умолял продлить ему время жизни на земле. Это 7 быстрых секунд, в которые я не успею исправить свое прошлое. О, могучая власть! Сжалься, смилуйся надо мной! Дай мне 7 лет или хоть бы 7 недель. Я буду жить так свято, как не жил ни один смертный. Он продолжал умолять существо о продлении ему срока жизни. Но это видение стало таять и вскоре исчезло. После чего Роберт Гарди проснулся. Придя в себя, он увидел плачущую жену, которая старалась разбудить его. Поднявшись, он сел, обвел глазами комнату, посмотрел на детей, после чего смущенный и дрожащий привлек к себе жену и негромко начал рассказывать о виденном. Окружающие замерли, слушая его. Только что я получил откровение, что мне осталось жить 7 дней. Я не считаю это простым сном, потому что слышал голос Божий. Милая жена, милые дети, я не был для вас таким, каким должен быть. Я вел самолюбивую жизнь, и этому, наверное, не было бы конца, если бы Бог не остановил меня. Вместе с тем предопределением свыше мне назначено жить только 7 дней. Голос его прервался, и он зарыдал. Дети в смущении смотрели на отца. О, Роберт, но ведь это был только сон. Нет, Мэри, это больше, чем сон. Я чувствую, что буду отозван в иной мир ровно через неделю. Потрясенный Гарди взял Библию, нашел молитву Иисуса Христа перед Вознесением из 17 главы Евангелия Иоанна и стал читать. Семья с благоговением слушала его. Прочитав, он преклонил колени и стал молиться. Никогда он так не молился, как сейчас. В молитве он просил силы и мудрости прожить дарованную неделю так, чтобы всего себя посвятить Богу и быть благодатью окружающим. Ободренным он встал с молитвы, потому что чувствовал, что Бог слушает его. В это время часы пробили полночь, и для Роберта Гарди начался первый день из семи, дарованных Богом. День первый. Рано утром Роберт Гарди вспомнил видение и ужаснулся от мысли, что ему осталось жить 7 дней. Придя в себя, он стал думать, за что взяться в первую очередь. Трудной была для него эта задача. Раньше он поспешно завтракал и молча уходил, а теперь склонился в молитве, прося у Бога мудрости. Когда семья собралась за столом, глава семейства совершил молитву и во время завтрака вел разговор о предстоящем дне. Жена с волнением смотрела на него. Ей было отрадно от того, что муж снова обращается с ней нежно, с прежней любовью. Дети видели внезапную перемену в отце. Он был бледен, но спокоен и рассудителен, как никогда раньше. Твердо подавляя свою нервность от мысли, что ему осталось жить так мало, а сделать хотелось так много, все способности ума и сердца остановились на мысли о краткости оставленного ему времени, а о том, как их прожить. Он постоянно обращался к Богу. Роберт, что ты будешь сегодня делать? Сейчас я думаю о том, что наш первый долг — обратиться к Богу с молитвой, чтобы Он указал, что делать. Он открыл Евангелие и прочитал 6 главу послания к Ефесянам. Затем все встали на молитву. И глава семьи просил благословения на предстоящий день. После молитвы он сел рядом с женой. На службу идти было еще рано. И тут, неожиданно для всех, подошла младшая дочь Бетси и спросила: «Папа, а что ты будешь делать с Кларой и Джеймсом? Ведь они уже помолвлены». Клара со страхом смотрела на отца, но он сегодня смотрел на жизнь иначе. Нежно посмотрев на дочь, он сказал: «Дитя мое, об этом нужно хорошо подумать. Я люблю тебя и желаю тебе счастья. И я поговорю с Джеймсом, а остальное пусть усмотрит Господь. А теперь мне пора на работу, а мальчикам пора в училище. Сегодняшний вечер проведем все вместе. Алиса, побереги маму, утешь ее. Ты у меня хорошая дочь. Я очень виновен пред тобой». Голос его прервался. Он вспомнил, что презирал Алису за ее убожество, не замечая в ней драгоценных качеств, характера. Он хотел сказать ей что-нибудь ласковое, но жена перебила его мысли вопросом. Роберт, зачем ты придаешь этому сну такое значение? Милая, я очень хотел, чтобы Бог даровал мне 7 лет, и я мог бы исправить свое нечеловеческое отношение к тебе, но мне даровано только 7 дней. Сейчас я пойду к Сковелю, на обед домой не приду, вечер проведем вместе. Распрощавшись со всеми, он ушел. Как много я потерял! Сколько я оттолкнул от себя хороших людей! Скольким людям я мог бы помочь и тем самым осчастливить их! Размышляя, он подошел к дому Сковеля. Ему было стыдно, что не пошел к нему вчера. Он хотел помочь Сковелю, потому что тот однажды спас ему жизнь. Но мистер Гарди опоздал. Зашед, он увидел гроб с телом покойного. Гарди подошел к гробу, снял с лица покойного покрывала. Выражение лица потрясло его. Черты его, застывшие в предсмертной агонии, говорили о глубоком отчаянии и жестоких мучениях. Накрыв лицо покойника, он опустился на колени около гроба и стал молиться. Совесть жестоко обличала его за то, что, зная о неисправностях механизмов, он не принял никаких мер, чтобы предупредить аварию. В молитве он говорил, что считал себя христианином, а оказался убийцей человека, который спас ему жизнь. Поднявшись с молитвы, он вышел в переднюю и увидел пастора, беседующего с больною женою Сковеля. Пастор и мистер Гарди очень удивились, увидев друг друга. Когда пастор освободился, Гарди подошел к нему. «Брат Джонс, я должен перед вами раскаяться. У меня нет времени на то, чтобы высказать все, что на сердце. Вы должны знать то, что в минувшую ночь я лицом к лицу встретился с Богом и понял всю глубину своего падения. Молитесь за меня, пастор». И еще я хочу, чтобы в течение этой недели вы использовали меня, где буду полезен. Простите меня за то, что я не исполнил последней вашей просьбы. Да благословит вас Бог, брат мой. Позвольте и мне служить вам, чем смогу. Мистеру Гарди стало немного легче после этой беседы. И он поспешил на работу. Зайдя в свой кабинет, он потребовал у секретаря список пострадавших. Затем приказал остановить станки и разрешил рабочим пойти на похороны Сковеля, отметив при этом, что жалование за это время не будет удержано. Также узнав о том, что рабочие собирают деньги семьям пострадавших, отдал крупную сумму. От удивления рабочие исступленно смотрели на него. Вернувшись в свой кабинет, он с презрением смотрел на свой дневник, в котором вел записи о том, кто и сколько ему должен, с кем остались недоигранные партии в шахматы и у кого будет очередная вечеринка. С болью сердца он понимал, насколько бесполезными были его дела, когда вокруг было столько горя и нужды. Он ужаснулся от мысли, сколько ему теперь нужно сделать в это короткое время. Клара нуждается в поддержке отца. Джордж пристрастился к утежам. Теперь он знал о нуждах всех своих домочадцев. А как необходимо его участие в нуждах церкви? А сколько теперь нужно позаботиться о делах в воскресной школе, спасающей детей от пороков? А еще надо обеспечить семью Сковеля, а еще помочь другим пострадавшим, а еще привести в порядок мастерские, и еще обеспечить рабочих. Раздумывая так, он мысленно видел лицо вечности и слышал голос: «Тебе осталось жить только 7 дней». Затем Гарди позвонил заведующему воскресной школы, но ему ответили, что он выехал, будет только в субботу. Это очень огорчило Гарди, потому что он боялся, что не успеет попросить прощения пред всеми обиженными. Тогда он написал заведующему письмо, в котором изложил сердечное раскаяние за наплевательское отношение к делам в школе. Потом он оформил документ для предъявления железнодорожным властям, согласно которому они обязаны оказать помощь пострадавшим и обеспечить их будущее. Часы пробили 3 часа дня, и Роберт Гарди решил навестить пострадавших. Прежде всего, он зашел к датчанину Агафу, которому выжгло оба глаза. Когда Агафу сказали, что к нему пришел управляющий, он заявил: «Управляющий, из-за которого я слеп, негодяй, я не хочу иметь с ним никакого дела». И слепой отвернулся к стене. Мистер Гарди подошел к нему поближе и сказал: «Да, я заслужил все то, что ты сказал, но я умоляю тебя простить меня». Помолчав немного, Агаф повернулся, протянул свою руку и сказал: «Да, я прощаю, Бог велит прощать». Гарди благодарно пожал протянутую руку, мысленно возносясь в благодарственной молитве к Богу. Да, это был тот самый Роберт Гарди, который сутки назад был гордым, самолюбивым эгоистом, а теперь, смиренно склонившись, стоял у постели слепого бедняка. Это урок каждому смертному. Человек, помни, когда Бог заговорит с тобой, тогда от твоего героизма и спесивых фраз не останется и следа. Вернувшись к мистеру Гарди, мы увидим еще и то, что он понял великую ценность человеческих душ. Поговорив с домашними Агафа, Гарди пошел к оставшимся пострадавшим. Уже стемнело, когда он пришел домой, утомленный заботами дня. Во время ужина Гарди рассказал о событиях прошедшего дня. Его домашние были поражены смертью Сковеля и тут же стали решать, как помочь семье умершего. Когда все было оговорено, глава семьи спросил: «А где же Джордж?» «Его пригласили на вечеринку». Горько было отцу от такого равнодушия сына. Но в то же время его совесть говорила, что он ничего не делал для того, чтобы привлечь к себе сына. После ужина он спросил: «Мэри, а что мы сейчас будем делать? Давай я почитаю». «Нет, лучше поговорим. Я постичь не могу того, что случилось. Мне кажется, что ты под влиянием сновидения без причины падаешь духом. Я сегодня от всего сердца молилась о том, чтобы тебе начать новую жизнь, помогать бедным, быть внимательным ко всем, постоянно быть на богослужениях. И потому выкинь из головы, что тебя не станет через неделю». «Больше, чем когда-либо, я убежден, что это видение было откровением. Бог говорил со мной. В этом я вижу милость Божию, что мне дано 7 дней. Теперь я вижу, что я и этого не заслужил». Так, беседуя, они просидели допоздна. Вдруг послышался топот и голоса. Мистер Гарди широко открыл дверь и увидел потрясающую картину. Двое молодых людей, которых он видел во сне, поддерживали Джорджа, который был настолько пьяным, что не держался на ногах. От неожиданности отец забыл поблагодарить друзей Джорджа, которые тотчас же покинули его. Несчастная мать, вскрикнув от ужаса, подхватила сына и потащила в дом. Отец стоял у закрытой двери и не знал, что делать. Так кончился первый день Роберта Гарди из семи дарованных ему. День второй. Спокойно спал мистер Гарди этой ночью. Когда он проснулся, чтобы начать свой второй день, вспомнил о Джонджи. Ему казалось, что это был гадкий сон. Преклонив колени, он умолял Господа о милосердии и помощи. После семейной молитвы и завтрака Гарди отправился к Джемсу, чтобы поговорить с ним насчет Клары. Подойдя к двери, позвонил, мысленно прося Бога научить смирению и благоразумию. На звонок вышел сам Джемс в пальто и шляпе. Молодой человек очень удивился неожиданной встрече. И когда узнал, зачем пришел мистер Гарди, искренне признался, что любит Клару, хотя был очень смущен. Смотря в его открытое, умное лицо,